Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами сегодня решили продолжить разговор о пьянстве. И о том, что же нужно нам сделать или что же нужно нам понять для того, чтобы победить эту страшную беду в нашей стране. Очень разные у нас передачи. Правда ведь? Вот, например, прошлая передача была об Александре Мине. Я пытался объяснить, что в образе этого человека я вижу норму, человеческую норму. Ну вот то, каким должен быть человек. Удивительная вещь. Я хочу сегодня сказать, что некоторые люди как бы отчетливо осознают, скажем, что в проблеме пьянства есть определенного рода, если хотите, христианская изнанка. И вот сегодня по прямому телефону нашего прямого эфира, а телефон этот вы помните, 495, код города Москвы, 956-15-14, я хочу поставить на обсуждение один странный звонок, который раздался у нас в студии после уже прошлой передачи. Вот послушайте внимательно. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Как бы страшно это ни прозвучало, но я вижу в пьянстве красоту. Наверное, это отголосок истинного стремления напивающегося человека. Стремление стать свободным. Расхристанный, так часто говорят о пьяном. То есть, имеющий какое-то отношение к Христу. Меня учил и учит быть свободным мой муж, бывший зависимым. Увидев в нем зависимым его свободного, я впервые почувствовала, что могу быть свободной. И я... Спасибо. Меня зовут Юля. Конечно, я понимаю, что предлагаю высказаться, каким же образом Юля видит красоту в пьянстве нашим радиослушателям. Я отчасти ставлю ее под удар. Но, тем не менее, посмотрите, какая странная и интересная мысль. Но зато честная. Если бы, правда, вот это вот знаменитое о том, что в России вообще любят воров и пьяниц, оно же ведь имеет какое-то отношение к истине, правда? А вот что это за истина, почему мы любим пьяниц и пьянство, я и предлагаю в основном сегодня поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Что мы должны где-то в глубине себя понять, чтобы объяснить своим детям, что пить не надо? Отходит же следующее поколение, и там пьянство, как вы знаете, далеко не единственная беда всего того, что мы называем зависимостью. А, ну, что им сказать? У нас ведь обычно два варианта в ходу, оба никуда не годятся. Один вариант – посмотри на папу и никогда не делай так, как папа. Видишь, какой папа отвратительный. И второе, это страшно вредно, никогда в жизни не пробуй. И то, и другое чаще всего действует прямо наоборот. Не стану сейчас объяснять, почему. Так вот, что же все-таки такое главное, что нам нужно понять про пьянство? Вот об этом сегодня прямой эфир по телефону 495-956-15-14. Ну, а что касается музыки, то музыка у нас будет, не вижу смысла менять, все то же самое. Песни 20-х, 30-х годов, которые уже, наверное, забыты в народе, но когда-то были очень популярными в ресторанах, так хочется сказать, в кабаках. И в России, и за рубежом. Ну, просто вспоминаем некое настроение. Все время думаю, ну, просто вот для того, чтобы начать, я все время думаю, что мы очень любим призывать, были у нас такие лозунги еще в советские времена, решать проблему комплексно, ну, любую проблему. Но любим мы мыслить научно, в кавычках, конечно. Поэтому для нас проблемы алкоголизма каким-то образом оторваны от проблем общества. Всем все понятно. Как бы виноват алкоголь, он как вирус, химическое вещество, как бы, которое нападает на человека, и надо от этого нападения каким-то образом отбиваться. Мы начинаем драться с зеленым змеем, и в этой драке, как известно, все время побеждает зеленый змей. Да, примерно то же самое. Я на эту тему сегодня, конечно, говорить не хочу. Все время происходит с коррупцией. Помните, у нас с вами как-то была передача. Такое впечатление, что коррупция — это вирус такой, социальная болезнь, а не образ жизни, основанный на нашей нелюбви друг к другу. Коррупция ведь основана на одной очень простой мысли. Главное, чтобы у меня все было, а чего будет у ближнего моего, собственно, наплевать мне с высокой горы. И до тех пор, пока мы каким-то образом не научимся менять этого отношения, мы коррупцию не победим. Ну, по крайней мере, коррупция, понятно, такая психологическая болезнь. Но вот понимаете, как только мы отрываем проблему пьянства от проблем человеческой души вообще, мы сразу начинаем обвинять во всем алкоголь, как-то забывая, что не водка нас пьет, а мы ее. Здравствуйте, Валентина. Алло, есть Сочи у нас еще на проводе? Алло. Нет, нету Валентины. Здравствуйте, Иван Николаевич. Геннадьевич, ну, во-первых, я поздравляю вас лично и все радио с Рождеством Божьей Матери и всех радиослушателей, кто, конечно, признает счастье вам, успехов, и спасибо вам за передачу. Что касается пьянства, пить или не пить – это личное дело каждого человека, поэтому я считаю, что все виды борьбы с пьянством – это есть нарушение прав человека. Но можно к вам вопрос еще? Александр Геннадьевич. Да, конечно. Вот прекрасные у вас передачи были с Катей там и прочее. Вы знаете, классическая музыка там, это просто гениально. К сожалению, многие вот открещиваются и прочее. Александр Геннадьевич, объясните, пожалуйста, как специалист. Ну а почему же так вот, понимаете, не хотят радиослушатели сделать над собой немножко усилий? Ведь, вот как говорится, не так страшен черт, как его малюет. Впустите в сердце свое вот эту классическую музыку. Это такая прекрасная, понимаете, гораздо лучше, чем это вот всякая дешевая попса. Извините, что вас побеспокоил. Спасибо. Да, спасибо, Иван Николаевич. Конечно, музыка у нас звучит и в тренинге про учительницу Катю, который каким-то загадочным образом превратился в книжку, но чуть позже напомню вам об этом. Как бы хочу сказать я следующее. Вообще, Иван Николаевич, наверное, хотел сказать что-то общее, а вместе с тем это имеет гораздо больше отношения к пьянству, чем кажется. Вообще, весь и всегда вопрос упирается только в одно. Он упирается в вопрос, человек хочет пустить в свою душу хоть что-нибудь другое, кроме того, к чему он привык. Мы хотим эту самую свою душу расширять. Вы знаете, вот главная форма взаимоотношений наших людей, это неважно, пьющих, не пьющих, с психологами упирается в одну простую мысль. Я сам умный, и я сам все про себя знаю. Не надо мне ничего говорить. Но так как я сам про себя все знаю, сделать какое-то усилие, чтобы расширить свою душу, и вообще что-нибудь еще, то тогда в обязательном порядке со мной что-то произойдет. Я же самый лучший и самый умный. Зачем мне нужно какую-то музыку непонятную? Это же усилий требует. Усилий души. Я хочу сказать, что пьянство, прием успокоительных таблеток, прием наркотиков, прием антидепрессантов усилий души не требуют. И посмотрите, поэтому превращаются во что-то чудесное. Можно все понять про алкоголь и про танство, и про тайну пьянства, если как бы вот только одно понять и почувствовать, что то, о чем говорила в самом начале программы Юля, на самом деле просто другими словами. Алкоголь заменил для нас понятие чуда. Алкоголь – это и есть панацея, волшебная таблетка древних алхимиков. Смотрите, он помогает при радиоактивном облучении, при простуде, при раке, при язве желудка. Он помогает, когда настроение плохое. Он помогает, когда настроение слишком хорошее. Он помогает, чтобы расслабиться, он помогает сексу, он помогает для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы возбудиться. Он помогает... В общем, могу до бесконечности это дело перечислять. Помните стихотворение Маршака, да? Для пьянства есть такие поводы. Там, разлуки, проводы и конец. И просто пьянство без причин. Так вот, как только вы поймете, что человек всерьез пьющий ищет какого-то чуда, останется только задуматься о том, какого же все-таки чуда он ищет на самом деле. Вот, по-моему, Гульшат из Татарии знает ответ на этот вопрос. Алло, есть Гульшат у нас? Алло? Нету связи у меня. Ну вот, звонил Гульшат из Татарии и сказал, что люди пьют, потому что чувствуют себя рабами. Вся проблема заключается в том, что не всегда, нет. Иногда, да, к сожалению, и в современном обществе, и в обществе недавнего прошлого бывают, ну, крайне рабские ситуации. Но в действительности большинство из нас чьими рабами-то является? В конечном итоге мы ведь рабы самих себя. И рабство наше упирается, пожалуй, в две главные позиции. Первая позиция – мы не хотим менять свои привычки. Ну, переезжать с места на место, искать более справедливую работу. А вторая позиция и главная – мы ни в коем случае не хотим менять себя самого. Вот как я жил, так и буду. А все остальные мне обязаны. Причем, кто эти все остальные, понятно, далеко не всегда. Как бы, но понятно, что есть некие они, и они мне обязаны дать, потому что я хороший. Вы никогда не слышали вот такого вот текста от современных детей и подростков? Рабство всегда оставалось только в одном месте. На самом-то деле это место – душа человеческая. Вот если вы задумаетесь, ну, например, про восстание Спартака, то поймете, не будем брать современные вопросы, то поймете, что, в общем, кто хотел быть рабом, тот им и остался. Вся проблема в том, что для того, чтобы рабом не быть, надо тратить усилия сердца и ума. А вот усилия сердца и ума тратить не хочется. Все время кажется, что их должен тратить кто-то другой. Ну, другой человек. С другой стороны. Как-то забывается все время, что тот другой тоже не очень хочет тратить этих усилий. Здравствуйте, Виктор. Алло. Алло. Алло. Слышно. Слава Богу. Здравствуйте. Я подумал, что у нас вообще... Можно привести более позднюю историческую аналогию. Скажем, вот в Америке споили индейцев. Так, кстати, в общем-то, коренная нация, она как бы прекратила, по сути дела, свое существование. Плодотворно имеется. То есть недавнее, так сказать, в общем-то, относительно недавно все это происходило. Там... И, в общем-то, как-то проецируется прям один к одному на нашу современную действительность. Так почему все-таки? Почему так легко удалось споить индейцев? Ну, потому что они, наверное, были добрые, наивные люди. А в чем соблазн? Ну вот, смотрите, мы же... Да, надо как-то попробовать определить или разделить, что ли, пьянство. Мы же с вами, в общем, когда говорим здесь, по крайней мере, в этой программе о пьянстве, мы имеем в виду не бокал красного коллекционного вина перед ужином, да? Как бы мы имеем в виду такую русскую манеру пьянства. Литр 40-градусной водки на грудь и упасть без чувств. Ну, я там подробности обсуждать даже не хочу. Меня интересует вопрос, зачем? Удовольствия в этом никакого. Это вам любой сильно пьющий человек скажет. А вот зачем? Зачем спились индейцы в Америке? Ну, они как бы как, еще, может быть, до конца не осознавали, к чему это приведет, но, в общем-то, мы-то уже можем сознавать. В общем-то, это сознание просыпается сейчас в данный момент. Смотрите. Даже, например, эта передача свидетельствует, так сказать, откровенная. Так, ну, а, как говорится, здесь же масса факторов. Это, во-первых, пропаганда, это внешние условия, это, так сказать, там, экономическое чего? Состояние, как вы говорите, и прочее. Там, пропаганда чего? Индейцы, культура? Нет, ну, в общем-то, до недавнего времени пропаганда пива, там, пивной алкоголь, так сказать, она жила себе. Я не про то, я не про то. Жила себе в отличие от нас много тысячелетий культура североамериканских индейцев без алкоголя. Тут появились люди с пропагандой. Ну, то же самое у нас. Жили себе 70 лет. Такие, понимаете, люди малопьющие. Тут пришли злые вороги, начали пропаганду пива, споили молодежь. Значит, условия вот были... Чего как? Человеку... Вы понимаете, какая штука? Чего человеку не хватает? Чего-то же, если индейцы спились... то значит, им зачем-то это было нужно. Ну, понимаете, вот... Ну, все равно, в любом случае, белые их не ловили, не привязывали к секвоям и не наливали в горло водки, да? То есть водка за ними все равно не бегала, даже в виде виски. Как бы... Они все равно сами своими руками шли и пили. Но если я не хочу пить, ну, как меня заставишь, честное слово? Ну, если мне противен этот алкоголь. Ну, если это идет пропаганда как основной образ жизни. Вот там... Но это у нас сейчас, кстати, это у нас хорошо, сейчас есть так такие далее. Средства пропаганды. Спасибо большое, Виктор. Ассоциация очень интересная. Ну, впрочем, давайте просто немножечко еще подумаем. Ну, зачем? Почему мы видим в водке чудо? Почему удается рассмотреть в ней красоту? Ну, что-нибудь из области старых русских красивых мелодий. Приятели встречаются и крепко обнимаются. Бывает так, тут дело ясное, весьма прекрасное, чтобы старые друзья идут в кабак. Жизнь веселая, а водка очень крепкая, ночь мчится незаметная, пока у свет. О, братцы, что мы сделали? Ведь здорово мы выпили, платить по счету надо, а денег нет. Вам, друзья, скажу я смело, это только было дело, прямо сердце онемело, залезай хоть в бочку. Thank you. скажу я смело, это только было дело, прямо сердце онемело, залезай хоть в бочку. Мы с вами продолжаем разговор о пьянстве в программе «Серебряные нити». Я говорю, ну ладно, хорошо, некой мрачненькой мысли из веселой песенки, которую вы слышали. Главное, чтобы сердце онемело. А зачем человеку надо, чтобы немело сердце? Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Значит, я хочу немножко... о другом, как бы, о том, почему у нас любят пьяниц. А почему? А вот потому, что у нас издревле любят всяких юродивых, убогих, ну, всегда известны, да? А пьяница — это вот как раз убогий человек. И, будучи убогим, он вызывает к себе такое вот соболезнование. Значит, мы воспринимаем пьяницу как юродивого. Но ведь юродивый — это такой подвиг, да, это подвиг духовного самоотречения и совсем бесконечного, беспредельного служения Богу. Можно, кстати, поговорить в эфире об этом очень редко обсуждаемом феномене юродивости, потому что само по себе это невероятно интересно и сложно. А вот... Чем похоже-то? Ведь не сказал юродивые и только юродивые. Угу. Сказал убогие. Юродивые, кстати, вовсе не всегда... А убогие в ту же эпоху, что и юродивые, как назывались у нас? Когда вы имеете в виду убогих, вы имеете в виду так называемых перехожих калик. Да? А калики-перехожие – это вот те самые убогие, которые ходили по домам, пели былины, пели духовные песни. Нет. В общем, спасали людей, как и юродивые. Это слишком высоко. Все-таки были убогие, просто вот убогие, вовсе даже не обязательно калеки с физическими какими-то калекствами. А чисто вот, ну, убогие... Ну, как это называется? Это... Убогие головой. То есть, ну вот, не вполне психически нормальные. Вот, и все равно к ним относились не с уважением, а именно вот погладить по головке, успокоить. Ты, в общем-то, хороший. Это плохо? И именно в этом смысле. Это плохо? Плохо. Плохо соболезнование? Да. Нет, конечно. Другое дело, что... Это хорошо почему? Ну, потому что им и так достается в этой жизни всяким убогим. Поэтому, ну, пожалеть их не грех, как мне кажется. Ну, потому что, да, как бы... Это позволяет человеку ощутить, что он-то ведь не убогий. В этом смысле он как бы... Ну, а пьянство сам тогда? Сам себя по головке тоже... Ну, а пьянство-то зачем? Ну, понятно, почему. То же самое, что вот я-то не такой, а он, ну, пожалею я его. Вот вы думаете поэтому. А мне всегда казалось, что слова Спасителя, которые вы все знаете, конечно, о том, кто достигнет Царствия Небесного, как бы в народе всегда воспринимались так, что именно убогий, юродивый, он как раз как бы одной ногой в Царстве Небесном и стоит. Жалеешь его, прикасаешься к Царствию Небесному, к тому, что там. А вот поэтому всегда такое отношение было и у пьяниц. И у них тоже, на самом деле, было точно такое же отношение к себе. Потому что, вот если вы задумаетесь, то аргументами разума ни пьянства, ни наркотиков не объяснишь. Ну, что такое аргументы разума? Я, конечно, кратко пытаюсь говорить. Ну, если человек чувствует себя неудовлетворенным жизнью, несправедливо обиженным, да, как бы недовольным своей потенцией, не умеющим как бы легко и свободно общаться, то из разума, ну, просто из посыла, да, ты не удовлетворен, ты идешь, грубо говоря, учиться. Ты учишься, как достичь некого удовлетворения в общении, в постели, в работе, в уважении других людей. И почему-то вместо всего этого, вот всего этого, человек вдруг идет и напивается. Я не думаю, что это большой секрет. Во всяком случае, очень многие пьющие сами это понимают совершенно прекрасно. Дело в том, что... И во всяком случае, когда это чувство называешь, они что-то начинают внутри чувствовать, отзываться. Я могу сказать, что человек напивается... Потому что надеется, что пока он будет без сознания, пока он будет в состоянии убогости, юродивости, давайте я скажу псевдо, в кавычках, помните Юлю, которая, помнится, чувствовала в этом красоту? Так вот, пока он будет в состоянии такой ложной юродивости, юродивости без усилий, кто-то, государство, Бог, жена, мама, все неприятности ему устроит. Это такое внутреннее чувство. Становишься убогим, причащаешься святости. Это такая убогость искусственная, которой человек лихо пользуется на самом деле в своих интересах. Ну, потому что народ, в общем, такой, ну, не бросят же его на улице. А, конечно, за, если нехорошо, некорректно, но если говорить о юродивости или о том, как пели калики-перехожие, то это, конечно, некоторое то, что сегодня в психологии называют особым состоянием сознания. И в этом особом состоянии сознания помогает Бог. И где-то в тайне, в глубине души, мне кажется, что наш русский человек напивается для того, чтобы Бог помог. Я уже не первый раз, по-моему, рассказываю. Знаете, огромное большинство тех, кого мы привычно называем алкоголиками, они напиваются фактически для того, чтобы бросить пить. Ну, он сам знает все, что мы ему можем сказать, что пить нехорошо, что он отвратителен, что он болен, что все у него внутри там гниет и так далее и тому подобное. Поэтому он пьет каждый раз последний. Ну, вот сейчас вот я эту бутылочку выпью, и все, и завязываю. Он пьет для того, чтобы завязать, не осознавая того, что он пьет для того, чтобы кто-то за него, Господь Бог, жена, дети, мама, начальство, как бы все само организовало, пока он будет болтаться в состоянии юродивости. Тот же самый Минь, Александр Минь, о котором мы говорили в прошлой передаче, многократно говорил и писал о том, что главная мера христианского человека – это мера ответственности. Вот пьянство именно потому и не юродивость, что пить невозможно для другого. Пить возможно только для себя. Но мы, к сожалению, очень часто так даже молимся. Мы молимся не ради Бога и не ради ближнего своего. Мы молимся ради себя. Такую молитву, в общем, никогда не услышишь. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Есть еще Владимир Николаевич? Вот вы, когда любое явление мы изучаем, то вы мы из святых себя... мест, Владимир Николаевич, а? Вы из святых мест, из Сарова. Да, поэтому я и хочу сказать, что когда любое явление мы изучаем, так сказать, в историческом аспекте. И когда касались дела рабства, то если вспомнить Прокофия Кесарийского, он говорил, что славяне издревле не знали рабства и пребывали в народопрабстве. Ну и кроме того, контролировать, создать такие большие территории, люди постоянные пищи просто не могли. Поэтому для того, чтобы мы получили соответствующую прививку к этому делу, потребовались довольно значительные, прямо скажем, многовековые усилия тех, для кого это привычно. Недавно я смотрел запись русскоязычного раввина в Израиле. Он венчал русскоязычную еврейскую семью. И когда он им рассказывал о прелестях алкоголя, я вдруг ощутил, так сказать, что, в общем, это серьезное программирование людей. И вот так вот через иудейские корни люди с близкими, так сказать, к этому взгляду, значит, и принявшие христианство, принесли это дело в Россию. И оно стало постепенно. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Но только известно, что это было не так. Никакого отношения к иудейским корням, разве что к купеческим, история пьянства в России, известная мне, по крайней мере, не имела. Хотя, да, так знакомо до боли. По-моему, это такая народная форма алкоголизма. Уж евреев-то в России почти не осталось. А все равно, конечно, они споили. И обратите внимание, во всем этом слышна позиция алкоголика. Не-не, я Владимира Николаевича в алкоголизме не обвиняю. Я хочу сказать, что слышна позиция зависимости. Не мы виноваты, не прекрасной души русский народ, а бесконечное количество врагов, которое споило. Но если душа-то была бы прекрасной, ну, честная пионерская, ну, не спилась бы она... Чувствую я, что еще раз надо продолжать этот разговор, размышления. Опять следующий понедельник это сделаем. А тему я хочу предложить неожиданную, но о том же. Ридли Скотт в 79-м году выпустил такой страшный фильм под названием «Чужой». Помните, там такие жуткие существа появлялись на космическом корабле. Вот давайте попробуем вспомнить этот фильм и поговорить вообще про фильмы, в которых появляются чудовища. За что их люди любят, почему они имеют такую популярность, так затрагивают человеческую душу. В общем, все о ней же, о душе. Я прошу прощения у всех, кого не успел дать в эфире. Спасибо большое. Простите за грустный разговор. Спокойной ночи. Пара гнеды, запряженных зарею, тощих, голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысою и возбуждаете смех у иных. Были когда-то и вы, рысаками и кучеров вымели их. Ваша хозяйка состарилась с вами, порогнены на повара. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный корнет и седой генерал.